Затем он взял микрофон Березки и попросил подняться Льва Михайловича на мостик. Эсминцы шли самым малым. Командир пошел на сближение. Звякнул рубочный люк. Чуть кряхтя на мостике появился адмирал Галлер. «Быстренько дошли, командир!» «И точно!» — сказал адмирал, открывая люк и снимая рупор. Лодка легла на циркуляцию, огибая ордер. Владимир сбросил ход, уравняв его с ходом стерегущего. Дрозд и Галлер с полчаса перекрикивались через рупор, оговаривая детали утреннего испытания. Затем К-21 взяла ближе к берегу и встала на якорь в надводном положении в 3 милях от маяка Сорве-Саари. Около 3 утра его еще раз разбудили. Подошла К-3. Поговорив с Малафеевым и Заостровцевым, который находился на борту тройки, спустился вниз и позавтракал в кают-компании. Предстояло поставить минную банку в Ирбинском проливе из практических мин и дождаться их всплытия. Лев Михайлович, добив адмирала, отдал команду. — Ну что ж, товарищи, приступайте. — Есть, — ответил Жуков, и в микрофон полетела команда. — По местам стоять, якорь сниматься. Паттер, якорь встал. Звякнул телеграф на самый малый вперед. Боцманская команда закрепила якорь-цепь. Владимир прибавил обороты и встал на курс 180 градусов. Он решил немного усложнить ход учений, дав команду срочное погружение. Взревел ревун короткими, двигатели остановлены. Командир задраил рубочный люк. Слышен свист воздуха из всех балластных цистерн. С дифферентом 5 градусов лодка ныряет. Но что такое? Лодка проваливается, растет дифферент на нос. У боцмана носовые полностью на всплытии, а дифферент растет. «Пузырь в нос!» — резко ударило по ушам. «Уравнительную продуть ЦПБ!» Стрелка глубиномера остановилась. Лодка начала выравниваться. «Осмотреться в отсеках, доложить обстановку!» Остановились на 65 метрах. Подвсплыли на заданную. Деда посадил высчитывать причины провала по глубине. Через полчаса он доложил, что предположительно не сработал клапан в 7-м отсеке. Показав ему кулак, командир доложил об этом Галлеру. «Продолжайте исполнение задачи, капитан-лейтенант». «Много работы у штурманенка Коли Моисеенко. Сейчас много зависит от его точной работы. Свою прокладку ведет и сам командир, и адмирал Галлер. Но Галлер просто что-то пишет в блокноте. Спустя 2 часа штурман сообщил, что через 2 минуты выйдем в точку последнего поворота». Жуков подал команду каменной постановке и включил секундомер. «Курс 106.5. Самый малый вперед. Есть 106.5. На румбе. БЧ-3. Туфс. Пошел!» Взвыли электромоторы, послышалось лязганье цепи транспортера. Первая вышла. «Товсь!» Вторая. Все повторилось. Выставив половину, дали циркуляцию влево и легли на обратный курс. После этого выставили оставшиеся 10 мин. По приборам все в полном порядке. Жуков облегченно вздохнул и доложил адмиралу об исполнении упражнения. Галлер покивал головой. Подсплыли на 20 метров, затем под перископ. Жуков осмотрелся и дал команду всплывать. Выскочивший на мостик штурманенок хватает пеленги на ориентиры и определяется по 2 углам. «Командир, невязко, 1,5 кабельтова. «Попали», — удовлетворенно подумал Жуков и доложил Галлеру. Дед отправился в корму обследовать балластный отсек. Изнутри трюмные проверяли работу несработавшего клапана. Клапан продолжал заедать и срабатывать через раз. Галлер выговаривал что-то строителю Евгению Павловичу Корсаку, который тоже присутствовал на первом выходе лодки. Тот недоуменно разводил руками, говоря, что на ходовых этого не случалось. Владимир подключился к разговору. «Евгений Павлович, лодка впервые погружается по-срочному. Если вы помните, во время ходовых шла война, и мы дальше Лужской губы не ходили, а там глубины не позволяли провести срочное. А летом из-за устранения заводом выявленных дефектов мы в море не ходили. Так что исправляйте, выясняйте причину, почему клапан срабатывает не всегда. Требуется идти на завод. Нет, после учений встанем в Либаве, там на Толсмаре исправляйте. Составьте РДО на завод, вызывайте людей. Немного поворчав для порядка, Корсак написал текст и передал его Жукову. 6 часов ждали всплытия своих мин и результатов постановки К-3. Счет 18-2 в пользу К-21. У Малафеева 12 мин остались в корпусе, хотя приборы показали, что мины выставлены. 6 из 8 не всплыли, не отделились от якоря. 2 мины из постановки К-21 тоже не всплыли. Галлер связался с Либавой и приказал поднять все практические мины для проверки причин отказа. Наладить выпуск надежных замков промышленность не могла. Жуков специально ездил в чумной форт и отбраковал 2/3 мин именно по замкам. И все равно 2 мины не сработали. Уже в Молотовске стали известны результаты проверки мин. Дефект хромирования пальцев замка и коррозия. 4 суток меняли клапан в Либаве. Затем еще раз вышли в море и от души поныряли по-срочному. Все прошло чисто, но если не считать постоянно висевшего в небе немецкого разведчика БВ-138. До начала войны оставалось 45 суток.